Конечно, участившиеся восстания свидетельствовали об обострении национального вопроса в пределах Таван-Тинсую. Бесспорно и то, что обиженные неравноправием бастарды вынашивали какие-то личные планы радикального изменения своего положения в обществе. Однако бастарды были настолько далеки от идеи какого-либо объединения, что ожидать их совместного выступления против инков было бы фантазией. Не будем забывать, что по линии своих матерей они принадлежали к разным, часто враждовавшим между собой народам. Иногда это были отголоски доинкского прошлого, иногда результат соперничества в услужении сынам Солнца, такое тоже случалось. И если институт бастардов мог стать горной лавиной, то в тот исторический момент он был похож лишь на начало камнепада, когда срываются отдельные камни, но еще не образовался сметающий все на своем пути поток. Таким образом, можно сказать, что в своей основной массе бастарды примыкали к господствовавшему классу инкского общества. Они были чем-то вроде служилого люда. Однако положение каждого из них определялось личными связями и личными усилиями, а не принадлежностью к бастардскому сословию. Теперь речь пойдет о служителях культа. Эту проблему можно сформулировать так. Образовывали ли жрецы особую социальную группу? Или они не выделились в нее? Тысячи храмов, святилищ и официально признанных уак действовали на территории Таоан-Тинсую. Естественно, что их обслуживали жрецы, испанцы не могли не обратить внимания на служителей культа, ибо для них они были носителями и выразителями нечистой силы, от которой следовало спасать заблудших индейцев. Но из хроник нельзя понять, кто мог и кто становился жрецом в царстве сынов Солнца. Лишь в одном случае нет никаких сомнений. Верховный жрец инков был освобожден от всех остальных занятий. А как быть с остальными жрецами, число которых должно было быть огромным? Как часто бывает, именно случай наталкивает на интересную мысль, приводящую к важной находке. А произошло следующее. Автор настоящих строк обнаружил у одного перуанского историка данные о количестве жрецов, обслуживающих два разных храма. Сопоставление этих цифр вызвало сомнение в правдоподобности приведенных данных. Пришлось проверить источники, откуда были взяты цифры. Но цифры оказались правильными, а вот текст хроник был истолкован не совсем точно. Отсюда и получалось, что главный храм Куско Кориканча якобы обслуживало 4000 жрецов, а храм в провинциальной Вильке — 40 000. Для Кориканчи 4000 жрецов — явление абсолютно нормальное. Инки не были бы сынами Солнца, если бы их главный храм обслуживался на более низком уровне. Но храм в Вильке... Давайте вместе прочтем текст, на который ссылается перуанский исследователь. Вот что сказано в наново написанной хронике Сьеса де Леона. И утверждают, что обслуживали эти помещения, то есть сам храм, более 40 000 индейцев, которые выделялись для каждого времени, а всякий принципал знал, что приказывал делать губернатор, наделенный властью королем инкой, и только для охраны дверей храма имелось 40 привратников. Нет, здесь что-то не так. Во-первых, жрецы не обслуживают эти помещения, а занимаются совсем иной работой, которую прекрасно знают сами, без подсказки губернатора Инки.